Номер 9. Сяо Чу. Воспитание малым. Как и в двух предыдущих гексаграммах, в этой одна черта одного рода, противостоя пяти чертам другого, является объектом их стремления. Такое ферментное действие меньшинства уже намечалось в предыдущем, но здесь оно подчеркивается с особой силой и постепенно оказывает свое действие на весь процесс. В нем рассматривается, так сказать, зарождение воздействия противоположного. Оно еще целиком во внешней среде, которая отличается пассивной податливостью, выраженной в свойстве верхней триграммы податливость. И оно противостоит максимальному напряжению творчества, выраженного в нижней триграмме. Так здесь слабость начинает преодолевать силу, ставя последней препятствие. С другой стороны, здесь имеется в виду противостояние индивида всему окружающему его и его сопротивление окружению. Чтобы понять, в каком смысле здесь говорится о препятствии, необходимо принять во внимание, что здесь есть непереводимая игра слов, ибо это проходит красной нитью через комментаторскую литературу. Слово, обозначающее здесь препятствие, в равной степени обозначает и воспитание. Ведь препятствия, если их преодолевают, являются лучшим средством воспитания, и из чего-то отрицательного превращаются в положительно действующий фактор воспитания воли и выдержки. Что же является препятствием, преодоление которого здесь действует воспитательно? Ответ на это выражен в несколько странном по автохтонности образе. Дело в том, что в Китае дождевые облака чаще движутся с востока с морем. Созидатели же текста книги «Перемен» племя Джоу, как гласит предание, пришли с запада, поэтому для авторов запад служил метафорой прошлого. Облака, идущие с запада, из прошлого, не дают плодотворного дождя. Пусть воспитание намечает возможность развития, но оно лишь в преодолении прошлого. То, что оно не в силах одолеть настоящее, понималось вполне среди идзинистов, и один из них, Вань И, в своем комментарии восклицает. «Совершенно мудрый, правя миром, не презирает ограниченный народ. Будда, спасая всех, не пренебрегает и демонами. И созерцающее сознание, победоносно двигаясь вперед, разве устрашится временных препятствий? Они точно булыжники, которые не могут задержать колесо повозки. Они точно удар по колоколу, который заставляет его звучать. Точно точильный камень для ножа, на котором он становится острее. Когда свиньи подходят к Золотой горе, это увеличивает блеск ее. Когда иней и снег увеличиваются, то тем прекраснее сосны и кедры». Вот почему здесь речь идет о развитии. С таким содержанием приходится понимать и то, как воспоминания о пройденных ступенях познания, препятствуя новому акту познания, которому необходимо их преодолеть, являются материалом для его воспитания. Этими мыслями комментаторской литературы насыщен следующий текст. «Воспитание малым. Развитие. Плотные облака, и не идет дождь. Они с нашей западной окраины». Первое. В самом начале этого процесса, когда полному творческих сил внутреннему противостоит препятствие, легкое, как веяние ветра, верхняя триграмма символизирует также и ветер, суета мелких хлопот и дел сбивает человека с принятого им познавательного творческого пути, выступая в его собственных неорганизованных и порывистых стремлениях. Необходимо одержать сразу же победу над собой, оттеснить на подобающее место эти стремления и включить себя вновь в нормальное отношение к окружению, вернуться к дисциплине. По этому поводу в тексте читаем. «Вначале сильная черта. Какая хула тому, что возвратится на собственный путь? Счастье». Вторая. Такое возвращение на собственный путь возможно и на следующей ступени, хотя оно и несколько затруднено приближением к препятствиям, совращающим с пути. Однако это позиция самого гармоничного раскрытия творческих сил, поэтому именно здесь возможно воздействовать именно препятствия так, что они превращаются в средства воспитания, как об этом подробнее сказано в общем вступлении к данной гексаграмме. Лаконичный текст здесь гласит. Сильная черта на втором месте. Третье. В момент кризиса продолжается действие, но в изменившихся условиях, ставших неблагоприятными, одна сила, хотя бы даже и сила творчества, действовать уже не может. Она лишена всех необходимых обстоятельств. Это выражено в образе текста, говорящем достаточно выразительно и не требующем объяснений. Наступает тот внутренний разлад, который, например, в семье выражается разладом между мужем и женой. Это отдельно указанный момент, когда невозможно синтезировать вновь приобретенное знание и прежде сложившиеся убеждения с противоречиями окружающей среды, которые могут быть и незначительными, однако здесь и их достаточно для препятствия положительному движению познания вперед. По этому поводу в тексте мы находим следующие слова. «Сильная черта на третьем месте. У колесницы выпали спицы. Муж и жена отвращают взоры». Четвертое. Воздействие предыдущей ступени здесь еще продолжает сказываться, создавая достаточно опасную ситуацию, на которую намекает текст в образе выступившей крови. Но нормальность отношений данной позиции и ее сил в этой гексаграмме указывает на возможность благоприятного исхода дела. Кроме того, это именно тот момент, который является самым важным в данной ситуации, что выражено и символически. Здесь мы находим единственную слабую черту, которой тяготеют все остальные. Хотя это еще не позиция государя, а лишь его приближенного, однако во всем контексте данной ситуации указано на такого подданного, который, владея познанием истины, может сам руководить событиями. Два условия необходимы ему — правдивость и осмотрительность. Все его действие может достигнуть успеха лишь тогда, когда оно базируется на его собственном непосредственно новом акте познания. Тем самым здесь указывается на главную роль нового познания в момент преодоления им препятствий, возникающих из прошлого, и тем самым уже не настоящего. Осмотрительность здесь особенно необходима еще и потому, что действие данной ступени простирается, как мы увидим, и на следующую, то есть на будущую. Поэтому о такой правдивости и осмотрительности текст говорит прямо, а не образно. «Слабая черта на четвертом месте. Обладай правдой. Когда выступает кровь, выходи с осмотрительностью. Хулы не будет». Пятое. Уже и сама благоприятность данной позиции, второго положительного подъема всего процесса, может быть достаточно благотворной. Однако для него необходима поддержка в предыдущем, непрерывно наследовать ту правдивость, которая достигнута и в предыдущем. Вот то, что делает это положение благим. Это помощь предыдущей ступени и есть то обогащение от соседа, о котором говорит текст. Это уже не сохранение одних лишь знаний, добытых в прошлом. Это сохранение плода нового познания, укрепленного в наиболее благоприятных для этого условиях. Текст здесь следующий. «Сильная черта на пятом месте. Обладай правдой в непрерывной преемственности. Разбогатеешь благодаря твоему соседу». Шестая. Конец рассматриваемого процесса, когда его положительные достижения, его достоинства не только обретены, но и закреплены за их носителем, ознаменован разрешением той напряженности, которая характеризует его вообще. Однако никакая консервативность здесь недопустима, особенно консервативность менее прогрессивной женщины. Это привело бы к тому, что живое познание стало бы мертвой традицией. Но из этого еще не следует, что с этими достижениями можно рекомендовать агрессивные выступления. На это указывает образ Луны, которая в полнолунии. В самом деле, если Луна уже достигла полноты, то она должна пойти к ущербу. Также, с необходимостью, ущерб будет нанесен и тому, кто в таких условиях момента разрешения напряженности, не давая ему правильно прозвучать, обратиться сразу к агрессии. Последняя не отвергается вообще, но только она рассматривается как отдельная ситуация, и ей именно посвящена следующая гексаграмма. Здесь же внимание направлено на разрешение, на завершение всего предыдущего процесса, что выражено в тексте так. Наверху сильная черта. Уже идет дождь, уже все на должном месте. Почтение носителю достоинств. Стойкость женщины ужасна. Луна близится к полнолунию. благородному человеку поход к несчастью.